«А что насчет тех, у кого свой путь?» – спросила Красная Королева. «На земле бед свет клином не сошелся. Земля Алиф или любая другая, куда можно найти путь, большое поле возможностей. Если хочешь, то можешь начать свой путь там в скором времени. Эйдолон, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Хотел сделать его позже, но раз ты здесь, то почему бы не обсудить? Мне пойти с тобой?» – спросила Пикси. «Если хочешь, то можешь остаться. Просто скажу пару слов нашему незваному гостю, ни о чем беспокоиться. Он все равно ничего не сделает». Я ободряюще похлопал ее по плечу. «Если что-то понадобится, просто позови андроида. Тут есть твои любимые десерты. О, тогда я останусь. Эх, меня променяли на вкусняшки». Я прошел к выходу, пока небольшая армия андроидов-официантов проводила смену блюд, отвлекая людей своей суетой. Проверенная временем модель Линес-5, одетая в одинаковую униформу официантов, заполонила зал. «Смело ешьте, тут только натуральные и полезные продукты. Не бойтесь, они не отравлены». Я помахал рукой на выходе, отпуская силу блефа. Эйдолон не особо спешил. Мужик был молчалив и загадочен, но больше молчалив. Я испытывал некоторое предубеждение по отношению к нему и легкую интригу, но совсем не боялся. У меня слишком много всего, что может испортить жизнь котлу, поэтому он здесь не за тем, чтобы разобраться со мной. Вряд ли по своей инициативе, он не из тех, кто часто общается. Из того, что я знал, он был Мирисью, причем буквально. Его прототипом был женский персонаж. По словам автора, его сила дает ему любую силу на выбор, причем выигрышную комбинацию. Добавим к этому команду мечты из Александрии, легенды и героя, пока он был жив, контессы с порталами на заднем фоне, и зададимся вопросом, как можно было просрать все, когда все козыри были на твоей стороне. Итак, Эйдолон, под маской некий Дэвид. Паренек в духе Стива Роджерса страдал от физической слабости и очень желал себя проявить, будучи неспособным это сделать. Прямо заявка для героя, готовый материал для типичного супергероя истории Золотого века. Правильный парень, который получил шанс и стал героем. Если бы история вращалась бы вокруг него, то он бы прошел через слабость, постепенное исчезновение суперспособностей, психологическую ломку и перерождение, как Феникс в конце, когда все силы возвращались и он заряженный, мотивированный и умудренный побеждал бы главного гада и зло в частности. Увы, в этой истории все сильные и способные умирают, либо ничего не делают. Эйдолон. Три силы, а на ранней стадии, четыре на выбор, мощные силы и очень подходящие к ситуации. Когда он сталкивался с проблемой, то получал молоток для решения. Он мог практически все, что угодно, и полностью отдавал себя геройству, без ума и фантазии. Активен, как Супермен или чуть меньше, был способен быть в любой точке планеты по требованию, остановить ураган, наводнение или другое масштабное природное бедствие. Среди кейпов вообще не было достойных противников, и это сыграло злую шутку с ним. Он не выбирал силы, только пользовался. Он просто сжигал ресурсы, не замечая, как слабеет его способность, а когда заметил, то сделал очень глупый вывод. Сильные способности появляются против сильного противника. Он сможет получить мощную силу, если столкнется с настоящим вызовом. Вероятно, таким образом, появился бегемот в 92М. Губитель, скричащий грубым методом действий, появляется на расстоянии от цели, идет по прямой, большой, громкий, яркий и огнеопасный, страшный, как Барлок. Идеальное требование. Что же вышло? Он еще быстрее сжег ресурс своей силы, используя мощные и яркие способности без ума и фантазии. Просто жал на кнопку по привычке. Губитель атаковал раз в 8 месяцев или чуть чаще, если по нему били ядерным оружием. То ли подзаряжался так, то ли просто говорил «не делай так». В любом случае, в какой-то момент Эйдолону мог встретиться нестандартный противник, быстрый, с масштабной силой или требующий совсем иного набора способностей. Специфическая угроза, такая как Левиафан, и новый губитель не заставил себя ждать в 96М. Атаки раз в 5 месяцев или немногим чаще, упор не на грубую силу, а на скорости нарастающий масштаб. Симург появилась в 2002М, и с тех пор новых губителей больше не появлялось. Симург была самым слабым из троицы. Прямого урона она наносила не так много, кейпов убивала меньше, чем любой другой губитель. Но Mind Games в ее лице превосходили остальных в разы. И тут неясно, то ли она так хорошо развлекает Эйдолона, что тот больше не обращался к мысли «мне нужен достойный противник», чтобы проявить силу и способности, то ли причина в другом. Так или иначе, но в истории, после смерти бегемота, появилось еще два губителя с небольшим интервалом, настолько неудобные, что котлу пришлось приоткрыть себя миру, организуя коллективную оборону. Чего я не хочу, так это того, чтобы Эйдолон вытащил больше губителей из коробки. Он совершенно точно не контролирует их. Полноценно, во всяком случае, решение принимает его сила. И тут все неоднозначно. Вообще мертвый осколок должен быть послушен и безмолвен, как вышколенный дворецкий. Но Наэль наглядно показала, что это не так. Осколки, силы из флаконов вполне себе живые, послушные и молчаливые. Да, но это то, что они делают, вступают в симбиоз и предоставляют способности согласно инструкциям. Но практика показывает, что даже мертвые осколки могут быть недовольны, могут предпринимать свои действия и шаги. Редко, но метко, как случилось с канарейкой, когда та не поняла, что задействовала свою силу, так как она ее не задействовала, это сделал ее осколок, так как тому, очевидно, было очень скучно. Итак, есть осколок, важная часть пришельца, которая существовала продолжительное время и имеет колоссальный опыт множества циклов. Есть пользователь, который жмет на газ и не следит за уровнем топлива. В целом Эйдолон имел достаточно много конфликтов, он очень активен, как Кейп. Но достаточно ли этого, если он продолжает сжигать ресурсы осколка? Не решит ли он избавиться от такого водителя? Сложно сказать. Но что важно, во время финальной битвы он вернул свои силы и даже некоторое время гонял главного гада, которому было банально лень тратить личный запас сил, чтобы справиться с ним. Что ж, он был упорен и добился того, что тот сказал ему всего одну фразу, и пока Эйдолон был в психологическом ступоре, убил. Его сила его не защитила, а могла, это точно знаю. Потенциально она на такое способна, но очевидно, что этого не произошло. Конечно, можно списать то, что так было нужно, но нет, просто нет. Итак, Эйдолон, гордый, местами самовлюбленный герой, который уже 25 лет не делает ничего, кроме как геройствует. Личная жизнь, дети, нет ничего даже близко. Четверть века в образе героя с медленно умирающей силой и осознанием, что его время практически ушло. Эгоист, это точно. Пока был жив герой, команда действовала более или менее вместе, но с его смертью каждый из триумвирата разошелся по городам и большую часть времени стал действовать сам по себе, на свой манер. Его смерть, в общем, приведет губителей в режим ожидания, так как они сами болванчики на веревочках, но как главный гад, они способны к коммуникации, и Симург самая общительная из всех. Эти твари все еще будут представлять угрозу, просто спящую, и никто не знает, что может их спровоцировать на действие. Убить его непросто, даже сейчас у него три способности на выбор, и они довольно мощные, чтобы даже я не был уверен в возможности убийства в прямом столкновении. Его сила имеет какой-то сенсорный комплекс, большой опыт и базу данных, чтобы невозможно было устроить засаду, подложить яд или бомбу. Однако, его смерть не обязательно хороший вариант. Мужик 25 лет пользовался своей силой, прошел от самых мощных сил, до умеренных и слабых, учился использовать свои силы эффективнее. Потенциально, я бы оставил его в таком положении еще какое-то время, но раз он здесь, можно попробовать сделать иначе. Что ты хотел мне предложить? Он, наконец, догнал меня в коридоре. Ничего особенного, просто способ вернуть своей силе былую мощь, но не бесплатно, конечно, сказал я с усмешкой и махнул рукой, двинувшись дальше. В движении разговор как-то шел легче, что ли. Не понимаю, о чем ты. О том, что кто-то за 25 лет сжег чуть ли не половину резервов своего агента. Только не нужно строить из себя ничего не понимающего человека, Дэвид. Самый сильный козырь, хах. Скажи мне, какая у тебя сила, и я скажу, кто ты есть, мистер самый бессильный человек в мире. Александрия явно была при смерти, ее тело было не способно жить, чтобы ее сила выбрала такой экстремальный способ выживания. Герой был, как и все технари, зашивался по жизни. Много задач, много усилий и труда. Легенда, ну, ты сам должен знать, кому я вообще рассказываю. Судя по тебе, ты был немым, беспомощным и безвестным, сказал он, скрестив руки. Почти. Меня практически разобрали на органы, заживо, чтобы ты знал. Очень и очень яркие впечатления на всю жизнь. Я чуть-чуть приукрасил события, но разобрать на органы можно и свежий труп так-то, так что я недалеко ушел от истины. Персонал даже пережил мой триггер без последствий, представляешь, Что у тебя за сила? Ты не технарь, ты не выглядишь как он и не ведешь себя как они. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, ха-ха-ха. Я думал, что ты поймешь отсылку, но на деле все просто. Я козырь, как ты. Странно, что тебе не сказали. Любая сила на твой выбор, хотя каталог явно меньше твоего. Имея такие феноменальные способности, ты стал шутом? Спросил он, не веря тому, что только что услышал. Разве не смешно? Кроме того, это весело и очень удобно. Не нужно корчить из себя пафосного молчуна, всегда можно пошутить, сделать что-то глупое и веселое, не заботясь о пиаре и общественном мнении. Я тебя понял. Что за способ вернуть мои силы? Силу, она у тебя одна, если ты не заметил еще. 25 лет активного использования суперспособностей, у тебя никогда не появлялось мысли, что они такое, откуда, как работают и почему. Или тебе дали флакон, сказали, что делать, а дальше ты ни разу не задумался о чем-то большем, чем о сиюминутном приказе или очередной несчастной, но так отчаянно нуждающейся в герое здесь и сейчас женщине или целой деревушке на пути селевого потока. Мое время очень ценно, если тебе нечего сказать, я уйду. Правда? К слову, зачем ты вообще пришел? Разве ты не знаешь? Знаю о чем? О, я знаю о котле. Они не очень тонки в своих действиях, о том, что продают флаконы с силами, что дело 53 их рук дело, что за всем стоит мыслитель высокого уровня. Про то, кем вы были до получения флаконов, тоже знаю, хотя тогда и не было интернета, но вы оставили достаточно следов, чтобы можно было восстановить картину. Я даже догадываюсь, чем вы заняты и какова цель. Но вот в чем вопрос, знаешь ли ты об этой цели? Спасение мира, выпалил он, словно герой боевика. Пф, ха-ха-ха, прости, это прозвучало так пафосно и серьезно, что я не удержался. Спасение, ха-ха, мира, уморил. Протоколы идеально позволили отыграть истерику, но ответ Айдолана действительно позабавил. Ты, ха-ха, даже не знаешь, не задавал вопросы. Ой, как смешно, не задумывался о настоящем положении дел и теперь говоришь мне о спасении мира. Да и угадаю, они сказали тебе, что есть злой пришелец и его нужно убить, чтобы спасти миллионы миров. Так, у тебя другая информация? Ха-ха, конечно, я успокоился и перестал истерически смеяться. КХМ, формально говоря, речь о мятеже, или даже гражданской войне агентов. Итак, было два пришельца, как тебе могли сказать. Один, это золотой болван, о размере члена которого знает весь мир, а второй покойник. Иначе сложно объяснить, чего это золотой болван в унынии пребывает годами, а действует, словно мудрость вырезали хирургически еще при рождении. Только от него губители драпают сразу, а не пытаются реально драться, как Левиафан делал с Лунгом. Они знают, кто это и понимают, что им не победить и бегство, единственно верная стратегия. Итак, кто-то, где-то наткнулся на труп пришельца. Нет, не так, такие существа не могут умереть так просто. Был саботаж, что-то или кто-то способствовал смерти второго, и на труп пришельца наткнулись люди. Кто-то использовал тело, чтобы раздать силы. Привет, силы в бутылках. Кто или что мог такое организовать? Другой пришелец, сомнительно, он бы уже схлестнулся с золотцем, но этого не было. Человек, простой человек на такой подвиг не способен. Парачеловек, уже ближе. Это не бластер и не брут, иначе бы губители были бы мертвы спустя неделю, а то и в день своего появления. Не грубая сила, что-то иное. Эта сила должна была достаться тому, кто убил бы второго. Тот, кто поверил бы инструкциям, планам, видениям, чему угодно. Но это не могла быть сила, подобная той, которая у лабиринт. Парачеловек должен был действовать наверняка. Более того, сам агент должен был быть уверен, что у него все получится. Это предполагает знание, мыслительная сила, либо пророческая. Скорее всего, это была молодая девушка, та, кого называют Бугимином. Знает все, побеждает всегда, верно? По небольшим изменениям в позе, я понял, что заинтересовал его. Он явно вспоминал что-то или кого-то. Итак, есть два пришельца. Да, они враждебны к человечеству, тут нечего скрывать, достаточно посмотреть на парачеловеческую динамику. Один пришелец жив, второму помогли умереть. Теперь задай себе вопрос и взгляни на картину в целом. Кровь пришельца дает суперспособности или превращает в монстров. Силы все разные. Уже есть мир, в котором они начали появляться естественным путем. Суперспособности слишком интеллектуальны, слишком выверены, чтобы быть чем-то случайным. Разум паралюдей устанавливает контакт с агентом через специальную нейронную связь, корону потенциала. Итак, как люди получают свои силы, агенты выбирают их. Есть какие-то правила, которые определяют, как проявится способность, но это нюансы. Агент, который способствовал смерти второго пришельца, как ты думаешь, это было случайно? Суперспособность, способная дать ответ почти на любой вопрос и руководство к действию, выберет своего хозяина случайно, это не отменяет наличие второго враждебного человечеству пришельца. Ты упускаешь важное. Агент, пришелец, если хочешь, выбрал в хозяина человека, который убил второго пришельца. Как ты думаешь, какой будет следующий шаг? Это мятеж, без сомнений, может быть, месть или какие-то амбиции, сложно сказать, но при чем тут люди? Следовать плану чьему плану? Все паралюди, которых я встречал ранее, следовали одному и тому же образу действий в большинстве случаев. Неуязвимость, сила, прочность, обязательно ближний бой, без оружия дальнего или ближнего боя. Мыслитель, давай спросим силу, как оно там? Технари в бесконечном цикле строительства и обслуживания вещей. Спидстеры, оборотни, властелины. Особенно властелины. Все действуют прямо так, как очевидно, для чего предназначены их силы, но рационально ли это? Разумно? Даже ты, особенно ты. У тебя солидный кусок тела пришельца, любая сила на выбор, даже технарская, даже козырная, столько всего и за все время ты делал одно и то же каждый раз. Я покачал головой. Итак, ты собираешься сказать, что весь план не имеет смысла, так как исходит от агента, а потому играет ему на руку, что все наши усилия саботировались с самого начала. Возможно, поразило, когда агент выбирает человека и вступает, скажем так, в игру, он не контролирует действия пользователя. Направлять и подталкивать, возможно, скорее да, чем нет. Все эти ситуации, когда удар наносится сильнее, чем надо, либо оценка происходит с ошибкой, которая приводит к эскалации конфликта. Агенты, скажем так, не могут врать или саботировать прямо, только косвенно. Мыслитель была выбрана из всех, так как она подходила больше всех, но для чего? Или взять тебя? Ты задумывался, почему я? Задавал себе такой вопрос: посмотри на себя, ты не гений, не имеешь подготовки и кругозора, харизма довольно средняя и лидер из тебя посредственный. Без обид, но есть люди куда более достойные твоей силы, но выбрали тебя. Почему? Ты подходил под какие-то критерии. Спроси себя, какие? Ты очень удобен, чтобы дать тебе конкретный флакон, и я могу понять, почему, к чему ты клонишь. Говори прямо, я не идиот. Ой, прямо, а ты уверен, что выдержишь? Не волнуйся, я умею держать себя в руках. Хорошо, тогда слушай. Агент выбрал девушку, которая ему поверила и действовала согласно плану. Его плану, а не ее. Готовое решение, предоставленное силой. После она стала раздавать правильным людям флаконы, наделяя их суперспособностями. Очевидно, что не все шло гладко, иначе бы не прошло столько лет. Мыслитель не знает ответа на все вопросы, не видит слепые пятна, но следует начальному плану. По сути, вслепую, игнорируя здравый смысл и руководствуясь способностями. Очевидно, что они раздают силы в надежде, что какая-то проявит себя как оружие против пришельца, но годы идут, а парасил уровня триумвирата все не предвидится. Хочешь знать, что пошло не так? Пришельцы как космический корабль, там полно умных и не очень систем самого разного назначения. Один из кораблей был поврежден, и одна из систем решила, что может занять место пилота. Но человек несовершенен, как и все в мире, что-то пошло не так. Теперь к разным системам их обломкам пытаются подключать разных пользователей, а разбитый звездолет медленно расходует запас топлива и энергии, пока одна система за другой переводится в энергосберегающий режим. Так и ты растрачивал ресурс своей силы. Вы собираетесь убить пришельца, но пришелец – это звездолет. Вам же надо разнести лишь одну систему, пилота. Мы видим лишь аватар золотого болвана, но на деле он совсем другой, куда больше. И вот вопрос, что будет, когда пилот будет убит? Звездолет просто будет дрейфовать и бездействовать или найдутся агенты, которые начнут действовать, как тот, что убил второго пришельца? Победа или поражение, но начнется хаос и в условиях, когда агентов ничто не будет сдерживать, никакие команды сверху, они начнут действовать, так, как привыкли, так, для чего были созданы. Оружие будет стрелять, пожарная система тушить, а обогреватели греть. А еще найдутся те, Кто сможет объединить часть систем или палуб и пойдет грабить другие или запрется там, ограничивая других от части важного функционала. Губители, кто знает, сколько еще не было активировано и что произойдет, когда они будут освобождены в ходе хаоса. И вот тут мы подходим к главному, тому, что я хочу от тебя, слом сценария. Мы начнем диктовать свои условия именно как люди, а не продолжение воли агентов. С чего ты думаешь, что это не то, чего от тебя хочет твой агент? Тебя также выбрали, чтобы ты действовал в интересах своей силы, ведь так получается. У меня несколько уникальная ситуация. Помимо того, что я реально позаботился о том, чтобы проверить свой мозг и думаю своей головой, а не спрашиваю на каждом шагу свою парасилу решить проблему за меня. Я закатил глаза и более серьезно продолжил. Мой агент при приземлении, скажем так, наткнулся на нефтяное месторождение или типа того, неисчерпаемое, поэтому голод и смерть ему не грозят. Но он знает, что когда начнется бунт и хаос, все, что есть, будет уничтожено. Звездолет в руинах, он уже не взлетит, но если активировать двигатели, он сожжет атмосферу и самого себя вместе со всей планетой. Образно, но крайне точно. Ты, у тебя солидный кусок тела пришельца, можно сказать шлюпка или что, то в этом духе. Ты не взлетишь в космос, но как в спасательной капсуле, тут есть все необходимое, полный набор инструментов, но очень скромный энергетический запас. Я уверен, что у тебя есть все необходимое, чтобы действительно изменить ситуацию, но ты, человек, не создавал этот челнок, а потому там действует автоматика, умная, но не особо полезная. Итак, ты можешь сделать так, чтобы твоя сила поделилась этим топливом с моей, он медленно подытожил, чтобы я помог тебе взять контроль над остальными системами корабля. О, это было бы идеально, но нет, не совсем. Как я тебе сказал, корабль разбился, пилот мертв, а системы достаются случайным или не совсем случайным пользователям. Вопрос времени, когда полыхнет бунт или случится какая-то катастрофа. Плюс у нас есть второй звездолет, пришелец, если хочешь, который явно боеспособен, но судя по унынию, какие-то важные системы остались у второго пилота. Итак, если следовать логике изначального плана, нужно убить второго, но по факту, так ли это, что требуется? Выживание человечества, спасение мира, если ты хочешь. Для этого нужно, чтобы второй пришелец не стал нас атаковать, а в идеале был готов к сотрудничеству. Что мы можем предложить? Потенциально, решение ресурсной проблемы, но мы не можем быть уверены, что он не возьмет это силой, промыв мозги мне или как-то непосредственно атакуя агента. Итак, есть несколько вариантов. Первый – найти на место пилота своего человека, после чего как-то воздействовать на второго пришельца, чтобы тот делал то, что нужно. Невозможно по нескольким причинам, главное из которых то, что пилотом может быть только агент. И мы помним, что заинтересованы в людях. Правильно, я не ради прикола собрал под одной крышей и попытался объединить героев и злодеев. Силы предпочитают конкретных людей. У них есть, скажем так, характер. Они выбирают носителей, как человек выбирает одежду по размеру, стилю и цвету. Бойцу на арене без правил не достанется сила сердцееда, нет, он получит силу, подобную силе крюковолка. Ты хочешь проявить себя, острая нужда и потребность, твой эгоцентризм и готовность действовать, хоть как привели к тому, что твоя сила, можно сказать, сила как влитая, проявила себя так, а не иначе. Лунг столкнулся с непреодолимой силой и оказался на грани смерти от передозировки, и что в итоге, он получил силу эскалации, что делает его сильнее тем больше, чем больше он сражается. Силы, доставшиеся садистам, психам, убийцам и маньякам, это отражает их характер в 90 случаях из 100. Мы должны искать правильных людей, объединять их, а через них, агентов. Единственный правильный выход из катастрофического сценария – это сотрудничество и саботаж. Как профсоюзное движение, только несколько сложнее. Как? Ну, нам придется начать с мыслителя. Нужно убедиться, что она не бездушная марионетка своей силы, что у нее есть свои мысли, устремления, мнения, чувства и мысли, что она все еще человек. Объяснить ей ситуацию, а после осторожно, научным путем выяснить принцип работы ее силы, рассмотреть тот каталог способностей, что был обнаружен и наработан. А после нужно будет сделать так, чтобы агенты встали на сторону людей. Ты должен объединить их в сеть или поспособствовать этому, У твоей силы должны быть какие-то инструменты для этого. Если агенты способны расти в силах при наличии дополнительного питания, то нам только останется собрать реально работающее общество паралюдей, а не эту пародию на комиксы, что есть сейчас. Ты никогда не задумывался над тем, что текущая ситуация с героями и злодеями очень похожа на то, чего хотели бы пришельцы. Изначальный замысел, когда два пришельца раздают силы и способности, а после позволяют их фигурам сражаться, бороться и выяснять, кто сильнее в бесконечной борьбе без цели и смысла. Не получится, если раньше я мог ее победить, то не теперь. Верни мне мои силы, и тогда можно будет обсуждать план. Не так быстро. Я хочу быть уверен, что ты не предашь меня. Твоя сила сильнее моей. Если моя, это скорее модульная капсула, то твоя, полноценный многофункциональный модуль. Кроме того, ты годами был героем в системе и привык к этому образу. Ты стал зависим от того, чтобы быть эйдолоном. Если бы ты действительно хотел спасать жизни, то действовал бы иначе. Ты в курсе, что проблему с голодом в мире можно было решить еще в 60-х? Как ты думаешь, почему вообще голодают? Ты учил историю, ты знаешь, что фермерские хозяйства во времена Великой депрессии выливали в реки молоко, закапывали в землю туши свиней и давили овощи и фрукты, но не давали голодающим по бросовым ценам или бесплатно. Ты знаешь, сколько погибло от голода в США из-за такой политики. Ты – часть системы, и пока ты там, ты проблема, а не решение. Ты подчиняешься, думаешь и действуешь так, как тебе скажут сверху. Ты похож на зависимого с этим твоим требованием вернуть тебе силы. Ты сам предложил мне это, так как знал, что я этого жажду. Теперь ты уклоняешься, ты хочешь доверия, но сам не продемонстрировал, что тебе можно доверять. Это дорога в оба конца. Хорошо, хорошо, но это действительно важно, так как ты – важная часть плана, и если ты просто будешь дальше следовать указке, а не думать головой, то все будет впустую. Я хочу, чтобы ты ушел из протектората. Можешь сменить имидж, если хочешь сохранить образ идола на непорочным, мне все равно, если дело будет сделано. Но это не все, что я хотел сказать. Пожалуйста, пока это полезно, я буду слушать. Агенты не люди, это пришельцы, которые явно не первую планету посещают со своим планом раздачи суперспособностей. Вполне может быть, что агенты способны взять тело хозяина под контроль и использовать, как марионетку. Может быть, внушать мысли, влиять на поведение. В любом случае мы не можем полагаться на агентов для спасения человечества, как средство достижения цели. Силы не действуют в космосе или на расстоянии от планеты. Возможно, что путь туда – способ спасти человечество. Пока все, что мы бросали в губителей, для них как слону дробина. Они уходят и возвращаются, но от золотого болвана бегут сразу. Он сильнее их или имеет достаточно средств, чтобы уничтожить или серьезно повредить, больше, чем все, что делали раньше до этого. Если бой состоится и паралюди проиграют, человечество будет обречено, но если часть людей уйдет, у них появится шанс на новую жизнь. Другая планета, либо терраформинг уже существующий, может быть построение космического кочующего сообщества. В любом случае космос – это самый первый и явный вариант для ковчега. Придется найти технарей или паралюдей, которые могут способствовать созданию продвинутого уровня инструментов для побега избранной части населения. Это не богачи и толстосумы, а подготовленные, проверенные и правильно мотивированные люди, которые оставят разрушительные тенденции позади. Без обид, но человечество воевало большую часть своего существования. Если герой, то должен понять, что мир без войн лучше пороховой бочки, которая готова взорваться в любой момент. Потребуется новое сообщество паралюдей. Ты не главный герой, который обязательно спасет всех в последний момент, и ты это уже должен был понять. В лучшем случае у тебя есть важная и мощная парасила, но не решение для всех проблем. Ты даже не подумал о том, чтобы воскресить героя. Я не Иисус, чтобы воскрешать людей. Думаешь, я не пытался его спасти? Он умер у меня на руках. Сибирь разорвала его на куски. Мантон, не нужно притворяться. Проекция профессора Мантона сделала это. И вы позволили ему жить. Ты позволил. Не использовал свою силу, чтобы промыть или прочистить ему мозги. Не убил его за своего друга. Ты позволил ему шляться за бойней 9, как гребаный сталкер, в своем фургоне. Сибирь не может сделать его неуязвимым, он весь твой, всегда был, но ты позволил ему жить. Не делай вид, что ты ничего не знаешь. Вы выяснили это позже, но ничего не сделали. Ты ничего не сделал. Ради чего? Ради плана. Смерть героя была в этом плане. Боже, как меня это бесит. Ты просто не представляешь. Я шлепнул себя по лицу ладонью и в сердцах пнул стенку пару раз. Знаешь, что? Да, это будет твоим билетом. Мы убьем бойню. Нахуй план? Грохнем сначала Монтона, потом Джека Слэша, сожжем в плазменном горниле, выбросим краулера в глубокий космос, птицу-хрусталь туда же в топку, как и манекена. Два тупых утырка, не способных подумать и использовать свои способности рационально. Ампутация. Стереть память. Я знаю, что это можно сделать. Дело 53 не помнит прошлого. Есть такая способность. Стереть память и пристроить к делу. Если ее сила все еще будет толкать ее в кровь кишки, а она следовать этим позывам, то тоже в топку к остальным. Топорылые, кто там еще даже не стоят упоминания. Сделаем это, и я скажу тебе способ вернуть свои способности. Согласишься с моим планом, и я подскажу тебе, как эффективно бороться с губителями и золотым болваном. Проявишь себя разумным человеком, добьешься успеха, и я первый, кто станет твоим вернейшим сторонником. Общее дело, как-никак. Итак, что скажешь? Не получится. Она не даст. Александрия, контесса, мыслитель, о котором ты говорил. Это она была у истоков всего. Я, слепое пятно, да и ты тоже. Она не может видеть тебя, нас особенно. Если она будет против, то станет ясно, на чьей она стороне. Ты позволишь сверхмощным психопатам и дальше путешествовать по миру и творить всякую дичь? Так ты собираешься спасти человечество и мир в частности? Возьми уже яйца в кулак и сделай то, что должен делать герой. Спасай людей на деле, а не словах. Знаешь, что? Он сжимал и разжимал кулаки, выдохнул и, видимо, расслабился. Врешь ты или нет про возвращение силы, но я действительно должен был сделать это много лет назад. Позор, что злодей вроде тебя говорит это мне. Но я сделаю это не ради себя. Ты напомнил мне о том, что значит быть героем. Да, этот настрой мне нравится. Синтия, у тебя есть последние координаты бойни 9, часть 87. Сложно ли найти бойню 9? 9 психопатов, один из которых здоровенный многоногий монстр, который только в трейлере и поместится, а еще багаж, ведь два технаря не будут обходиться без своих игрушек. И нужно учесть, что этим психам убивать естественно, а убивать с выдумкой – любимое занятие. Так что следы должны быть большие, кровавые и очевидные. Я их потеряла, огорошила меня Синтия. Чего-чего? Это шутка? Ты потеряла 9 придурков с трейлером. Нью-Йорк довольно большой город. Даже после реконструкции там мало камер слежения. Есть районы, где вообще отсутствует сотовая связь. Пока у меня не появятся спутники на орбите или хотя бы группа из десятка автономных дронов, то можешь не требовать от меня всевидящего ока большого брата. Нью-Йорк, я немного удивился. Хм, может ли быть? Неужели они купились на это? Я думал, что бабочек раздавил достаточно много. Ладно, думаю, я могу знать, где они. Ты знаешь, где логово мышь-защитницы? И Рывджера, или как она там себя зовет? Мышь-защитница, да. Рывджер никогда не искала. Ладно, будем надеяться, что мышка еще жива. Я обратился к Эйдолону. Телепорт до Нью-Йорка? Как быстро ты можешь переправить нас туда? Несколько минут, пока заряжается телепорт. Хорошо, есть время для подготовки. Пошли, возьмем несколько дронов и пару роботов в багаж. Нам также потребуется оружие и разные противомеры. Твой костюм герметичен? Он кивнул. Отлично. Эти ублюдки любят баловаться всяким биохимическим оружием. Отравит в момент. Мы прошли в одну из стандартных мастерских, где располагалось все необходимое. Роботизированные станки уже работали, штампуя маленьких дронов-разведчиков, а пара боевых андроидов заканчивала работу над закрытым костюмом. Дальнобойное оружие я похлопал по противотанковой, которую еще любили называть антиматериальной винтовки. Не волнуйся, тяжелое оружие на себя возьмут роботы. У нас пушки покруче есть. Вот из новинок, болтер. Оружие для криворуких, косоглазых и тех, кто не умеет стрелять из огнестрела, то есть меня. Все эти упреждения, учет вращения земли, ветра, гравитации, сопротивления воздуха, температуры, в жопу. Реактивные управляемые снаряды этой крошки справятся сами. Я похлопал по массивному пистолету, на котором отсутствовал даже элементарный прицел, а сам он выглядел не легче, чем двухметровая винтовка по соседству. Голосовое управление, автоматический захват целей, разнообразные боеприпасы. Выстрелил и забыл, почти так же универсально, как твоя сила. В своем классе, конечно, сказал я. Как ты поддерживаешь работу Тинкертеха? Я могу использовать технарские силы, но Тинкертех без них долго не работает. Ну, сначала я зарезервировал одну из своих технарских сил, что заботилась обо всем, чтобы оно работало. Пробовал улучшать и модернизировать при помощи другой технарской силы и дополнительной мыслительной, чтобы все работало без волшебства и межпространственной магии агентов. Потом я просто нашел подходящего технаря и его устройство, принудительно махнулся с ним разными вещами и избавил себя от большей части головной боли. Но основной ответ в том, что большая часть того, что ты видишь, это не Тинкертех, это продвинутые технологии, которые работают согласно общим законам физики без вмешательства парасилы. Я взял небольшой пистолет, по габаритам похожий на пустынного орла. Вот дамская версия Балтера. Голосовое управление, разные боеприпасы, ограниченное самонаведение. Держи, пригодится, кобура, если нужно. Большинство, да можно сказать, что все члены бойни, кроме Мантона, устойчивы к обычному баллистическому оружию. Их сложно пристрелить из обычного пистолета или стандартной винтовки. Сибирь может сделать неуязвимыми при касании, кроме Мантона. Но найти его сходу будет сложно. У меня есть фото и предположительно то, как выглядит его транспорт, но он не сидит все время в машине и наверняка живет в квартирах и домах людей, которых убивает Сибирь. Может снимать номера в придорожных отелях, денег у него для этого должно быть достаточно. Так что искать его придется дроном, до смерти Мантона не обращая внимания на Сибирь. Если она бросится на нас, бей по другим членам бойни, сжигай, замораживай, лишай кислорода, дави гравитацией, делай, что хочешь. Джек слэш, птица хрусталика костепилка в приоритете. Джека убить сложно, если нет площадных атак, даже не думай, что попадешь в него при помощи своей силы. Используй мое оружие, он не сможет уклониться от самонаводящегося снаряда. Птице-хрусталь нельзя дать использовать свою силу в масштабе, иначе начнется хаос и паника, да и в целом по голове нас никто не погладит, если мы упустим остальных членов бойни. Костепилка – ребенок, но с большим практическим опытом. Она наверняка напичкала свое тело имплантатами, поэтому даже отрубленная голова не будет гарантией смерти. Ее еще можно реформировать, но потребуется или реабилитация, либо стирание памяти и реабилитация. Пока жив Джек Слэш, она его послушная девочка на побегушках. Остальных ты не рассматриваешь вовсе. Ожог просто депрессивная девушка в дурной компании, у нее есть практика с ее силой, но она наркоманка. Огонь делает ей хорошо, но не делает ее умнее. Манекен – это просто шутка. Я сломаю его по щелчку пальца, как и все его игрушки, если получится, использую его тело против других членов. У меня есть сила технопатии, которая позволяет контролировать даже Тинкертех в области, контролировать и даже ломать, сам понимаешь, там может быть или может не быть мастер. Я подозреваю Шри, дочь сердцееда, в любом случае перед началом я использую это. Я показал ему ампулу имоблокатора, можешь назвать это Прозиум 2.0. Препарат полностью блокирует эмоции и превращает тебя в бездушную ККМ. Я хотел сказать безэмоционального, спокойного и уравновешенного человека, с холодными ясными мыслями. Кроме шуток, вещь абсолютно эффективна против всяких властелинов, базирующихся на манипуляции эмоциями. Также сам шлем имеет встроенные функции фильтрации, поэтому властелины, вроде Валифора и Канарейки, не смогут взять под контроль, используя взгляд или голос. Насколько мне известно, властелинов, способных моментально взять под контроль любой Ни-9 нет, но на всякий случай, если увидишь кого-то новенького, стреляй глушащими или боевыми. Тут по твоему усмотрению. Я перешел к другому стеллажу. Здесь набор антикраулер, звезда коллекций, дезинтегратор, работа оружейника, откуда он его сам взял, не знаю, но штука очень мощная и эффективная против чисто материальных вещей. Я коснулся массивного меча, прямо рельсы. Краулер – это просто куча плоти, по большей части. Он быстро регенерирует, плюется кислотой и мутирует спустя какую-то часть потерянного здоровья. Дезинтегрирующий меч должен нашинковать его на много-много маленьких краулеров. Вещь тяжелая, поэтому им будет пользоваться специальный робот. Плюс это безопаснее. Также отлично справится с топорылым, если тот появится. Пока я говорил, то помещал часть вещей в карманное измерение. Два больших бронированных андроида закончили снаряжаться, увешиваясь оружием на разные крепления, и подали сигнал, что готовы к отправке. Их я тоже поместил в карманное измерение. «Подождите меня». В помещение вбежала белокурая девочка в зеленом платьице и босоножках. «О, как я мог забыть о тебе!» Я щелкнул пальцем, вспомнив о своих особых проектах. «Ты моя хорошая, иди к папочке». Она подбежала ко мне, и я поместил ее в карманное измерение. «Что? Кто это?» «Мое секретное оружие, андроид-убийца. Такая невинная, такая беззащитная и слабая. Чего ее бояться, верно? Хе-хе-хе. Подходишь, сюсюкаешься, а в следующий момент она вырывает твой позвоночник из твоей груди. Мой маленький шедевр. Жаль, что слишком дорогой в производстве на текущий момент». Я вздохнул. «Похоже, что правду говорят, что безумие и гениальность — две стороны одной монеты». Он все-таки взял кобуру и вложил в него черный пистолет. Джек Слэш не мог годами жить и процветать, имея в активе силу создавать силовые лезвия или типа того. У него должен быть класс мыслителя, козыря или властелина. Учитывая факты, я готов поставить на мыслителя козыря. Он слишком осведомлен о своих противниках и слишком эффективен. Он все еще может ошибаться, но слишком скользкий и драпает сразу, как только возникнет угроза. Простые люди, роботы и киборги должны быть вне его компетенции. Когда мы переместимся, скорее всего, он об этом узнает, застать врасплох не выйдет, но его приспешники не обладают таким свойством. Он может знать, что угроза приближается, но у нас будет некоторое техническое и качественное преимущество. Я надел шлем и проводил проверку сопряжения костюма и с другими устройствами. У тебя найдется активная сенсорная сила, способная чувствовать биомассу. Краулера сложно скрыть, это большой кусок живой плоти. Не уверен, моя сила сама выбирает подходящие ситуации силы. Есть некоторые, которые выскакивают чаще, но такие специфические запросы никогда. Эйдолон покачал головой. Ладно, тогда буду отталкиваться от манекена и технарских вещей костепилки. План следующий. Находим тайное логово мышь-защитницы или последнее подтвержденное место пребывания. Синтия поможет с этим. Проводим разведку. Если я не ошибся, вероятно, ее заклятый враг попробовала нанять бойню 9, чтобы расправиться с ней. Сама она, вероятно, уже труп или зомби-марионетка костепилки. Если она жива, то привлекаем ее к работе. Твоего авторитета, надеюсь, хватит. Если я ошибся, то прочесываем город. Начинаем с мест, где легко спрятаться краулера и всю их компанию. Неблагополучные районы, заброшенные здания и тому подобные вещи. Я ищу технарские устройства своей силой. Если найду манекена или кого-то подозрительно на него похожего, сообщу, и Синтия проведет разведку дронами. Если цель подтверждена, ищем остальных членов бойни. Приоритетная цель – Джек Слэш и Монтон. Не бойся угроз об эпидемии чуми, панацея расправится с ними на раз-два. Что если ты не найдешь их? Спросила Синтия. Что если мы уже опоздали? Тогда я во всеуслышание обосру бойню 9 и Джека Слэша персонально. Он эгоистичный самовлюбленный ублюдок, поэтому обязательно отреагирует. Но надеемся, что до этого не дойдет. Дракон не спрашивала о бойне, у нее тоже нет спутников-шпионов 24/7 над ними, ответил ей. Хм, ладно, если мы не найдем их сегодня, я сделаю тебе спутники-шпионы, лично выведу на орбиту. Ловлю на слове, я их в любом случае выведу, так что не утаивай местонахождение бойни только ради них, сказал я на всякий случай. Конечно, я бы не стала. Пай девочка Синтия даже хмыкнула для убедительности, словно это само собой разумеющееся. Хорошо, последняя проверка, все ли я взял. Я готов, все необходимые силы встали на свои места. Совершенный разум, технопатия, рентгеновское зрение, карманное измерение. Я готов, тогда чего мы ждем? Постарайся телепортировать нас в воздух на 100-200 метров над поверхностью, может быть даже над водой. Просто на случай, если рядом окажется Сибирь. Она может совершать сверхзвуковые рывки или типа того по прямой, так что нужно соблюдать дистанцию. Возьми за меня за руку, он протянул ладони, мы перенеслись, едва я сжал ее. Нет, я получил ожидаемый ответ от своей силы на вопрос о копировании его способа перемещения. У меня уже был телепорт, и это был телепорт или очень похожий способ перемещения в пространстве, так что моя сила меня снова послала с легким доступом к мощной способности, а еще напомнила, что должен быть мыслительный аспект, который позволил Йолану телепортироваться туда, куда надо. Ах, какой узнаваемый вид! Статуя свободы и небоскребы, Я сверился с картой города. Внутренний интерфейс высветил километровую зону вокруг меня, помогая визуально отобразить примерный радиус действия силы технопатии. Адская кухня и почему я не удивлен, Синтия отметила на карте точку тайного логова мышь-защитницы. Готов поспорить, что она ушла из протектората, так как те ни хрена не делали, сосредоточившись на деловом центре и богатых районах. Давай за мной, Синтия, есть какие-то конкретные химические вещества, которые являются признаком присутствия бойни 9. Может там формалин или еще какая гадость, которую использует костепилка. Хочу попробовать найти следы по спектру. Я осматривал окрестности, меняя режимы зрения. Рентгеновское зрение позволяло не только отлично видеть в темноте, смотреть сквозь одежду и стены, но также воспринимать другие спектры излучения. Боюсь, что ничего особенного. Никто их не гадит легко обнаружимым радиоактивным изотопом и не оставляет яркий несмываемый химический след, ответил ей в полуязвительном тоне. Мне нужны мои дроны, все что у меня сейчас есть, это куча бесполезных камер, куча бесполезных данных с вышек сотовой связи. Да-да, я и забыл, какая ты капризная порой. Я крутил головой, отслеживая наличие больших тепловых сигнатур, но их было больше, чем я хотел. Моторы, холодильные установки, теплотрассы, люди на фоне многих вещей были далеко не самыми горячими объектами и в тепловом зрении были лишь средней яркости объектами, которые размывались в общем фоне. С другими спектрами было не лучше. Тем не менее, рентген все еще был полезен, чтобы просвечивать здание насквозь и охватывать взглядом много вещей. Совершенный разум облегчал обработку большого количества визуальной информации, позволяя каждую минуту менять спектр поиска. Эйдолон летел следом, не спеша говорить, ведя свой собственный поиск. Он уже отпустил силу телепортации и заряжал какую-то другую. Я не мог сказать точно, так как его сила была довольно самодовольной, молчаливой, чванливой, необщительной. На самом деле, какой-то обмен данными шел, но его сила представляла часть мертвой сущности, а потому производила впечатление зомби. Единственное, что я понял, она никогда не общалась и не была предназначена для общения. Дурной глаз, Айдалон, тонкая шутка или толстый намек. К сожалению, рентгеновское зрение не фиксировало межпространство или еще какое-то измерение, через которое осколки взаимодействовали с миром и паралюдьми, иначе было бы слишком просто провести визуальный поиск паралюдей и быстро облететь всех. Тем более, что их тут не должно быть больше 3-4 сотен, из которых человек 50, местные герои протектората и еще человек 100 независимые и команды героев, которые распределены по мегаполису. Мы на месте, я приземлился на крышу бывшей фабрики, которую переделали позже в жилое здание. Из карманного измерения был выгружен шкаф, который раскрыл три больших лепестка, на которых лежали круглые дискообразные черные дроны около 15 сантиметров в диаметре. Подключившись к сети Синти, они взлетели один за другим, разлетаясь в стороны. Что дальше? Ну, мышь-защитница, похоже, жива и здорова. Я посмотрел под ноги сквозь крышу. Это хорошая новость. В одном из прогнозов ее убили и скрестили с ее заклятым врагом, превратив в крысу-убийцу или типа того. Тут несколько вариантов. Это или произойдет позже, либо уже не произойдет, так как что-то изменилось. В любом случае бойня 9 была замечена в Нью-Йорке в последний раз, а это значит, что частично, но прогноз верен. Я достал из карманного измерения девочку-андроида. Пригласи мышь-защитницу к нам на разговор. Ладно, она подошла к краю и спрыгнула. Благо, что высота была на уровне 2-3 этажа. Она не очень тонкая в том, чтобы быть обычной девочкой. Здесь нет камер, я не заметил, чтобы кто-то смотрел в нашу сторону. Что касается того, чтобы быть ребенком, то у Синти тысячи часов записей поведения детей, а также полный интернет-литературы. Просто сейчас не стоит тратить много времени. Если бы я позвонил на телефон мышь-защитницы, то это было бы не очень комфортно. Она спит, вероятно, после ночного патруля, поэтому ребенок должен сгладить впечатление от прерванного сна. Кроме того, это неписанные правила. Появление кипа на породе твоего жилья не очень располагающее событие. Мышь-защитница совмещает тайное логово с жильем. Одно из помещений, судя по всему, закрыто изнутри и открыть его довольно непросто. Вероятно, она просто телепортируется внутрь. Я вижу там ее меч, щит, костюм и другие вещи. Как с этим всем согласуется незнакомая девочка, которая приглашает ее на крышу ее дома? Что-нибудь придумает. скорее всего, взовет к ее героической натуре, чтобы стимулировать быстрее действовать. Я смотрел сквозь крышу, как андроид дошла до нужной двери и начала стучаться. Женщина недовольно заворочилась, но все-таки нашла в себе силы, чтобы подняться, пойти и выяснить, что там за шум. Синтия обнаружила мое внимание и открыла аудиоканал с андроидом. «Уа, помогите! Кто ты, девочка? Что случилось? Успокойся!» Женщина все-таки открыла дверь и даже склонилась над плачущей девочкой. Я удержался от фейспалма, но все равно покачал головой. Может быть, ее так и подловили бы? Никакого боя, просто небольшая хитрость. «Мой папа, он собирается прыгнуть с крыши. Уа!» Всхлипывая и плача начала она и добила взглядом больших влажных глаз. «Помогите, пожалуйста!» Материнский инстинкт или нет, но она быстро оделась и побежала к пожарной лестнице спасать папочку. Без маски и костюма. Внешне она была обычной. Конечно, я бы отличил ее даже в толпе из-за ее силы. Но только потому, что у меня был взор силы. Сравнивая с Пикси, я бы поставил 7 из 10. У нее была форма физической поддержки, она выносливее, немного сильнее и ловчее обычных людей. Нет, пожалуй, она достаточно ловкая, чтобы соперничать с цирк. Она достаточно сильна, чтобы легко носить бронежилет, щит и меч, орудуя ими, словно бутафорскими болванками из пластика. Наконец, она могла касанием отметить что-то или кого-то и телепортироваться к нему. Добавим к этому стаж, обучение, и она определенно надерет задницу 9 из 10 противников. Очень надоедливая и, вероятно, чертовски раздражающая для своих врагов. Наверное, настолько, что довела Рывджера до идеи нанять бойню 9, чтобы справиться с ней, это что-то с чем-то. На секунду я подумал, что контакт с ней не такая уж и хорошая идея. Я имею в виду, что на бумаге она звучала классно и потрясно. Ее амплуа, стиль и трагичная судьба немного зацепили, что я ее запомнил. Однако в жизни такой человек может быть немного чрезмерным. «Папочка, я привела помощь!» Крича и маша руками, андроид подбежала ко мне, чтобы устроить обнимашки. «Ах ты маленькая проказница!» Я похлопал ее по голове. Разве нельзя было придумать более веселую причину, чтобы вытащить ее сюда? Веселую? Она по-детски сунула пальчик в рот. «Устроить игру в догонялки? Дочки матери? Доктора? Мышь-защитница?» Кивнула Идалон. «Что?» Она застыла, рассматривая наш дуэт. Учитывая то, что на мне была полнолицевая маска, даже шлем, а Идалон оставался самим собой, загадочно молчал и не особо спешил налаживать контакт, возникла неловкая пауза. Пропустим предысторию и перейдем к делу. Рывджер, вероятно, наняла бойню 9, чтобы расправиться с тобой. Я и Идалон пытаемся найти их до того, как они найдут тебя или скроются. Чего? Она посмотрела на Идалона, и тот просто кивнул, она его узнала. А ты кто такой, и кто она? Джокер, а это боевой андроид, на который я буду выманивать супермощных психопатов или использую в качестве отвлекающего маневра. Итак, мы перейдем к делу и попробуем найти бойню до того, как она найдет тебя или... Женщина моргнула и телепортировалась к себе в логово, начав поспешно одеваться. Все в порядке, дама прихорашивается. Думаю, что мы произвели на нее неизгладимое впечатление, поэтому она пошла припудрить носик, прокомментировал я ее телепорта Идалону. Два сапога пара. «Думаю, в костюме она тебе понравится», — хмыкнул он. «Да и без костюма она ничего. Немного поработать над формами, чуть-чуть косметики и будет очень мило. Мне нравится, что она не пренебрегает броней и следит за стилем». Мышь-защитница тем временем телепортировалась на кухню, чтобы быстренько глотнуть из бутылки безалкогольного пива и появиться на том же самом месте, что и до этого. «Да, телепортация сильно экономит время, управилась за пару минут». Даже быстрее, защитница мышей в деле, где злые коты, которых нужно зачистить. Сыр или чиз, сленговое слово, которое не столько значит сыр, сколько обозначает плоский, пошлый юмор, дурацкий или даже старомодный. Возможно, это восходит также к тому, как готовили сыр, и тот пах и выглядел не очень, ведь фактически сыр делают из закваски, и в ходе ошибок или процесса мог пахнуть не особо приятно. Также в игровом сленге чизы часто означают тактику ранней агрессии, когда противник этого не ожидает или не готов, навязывая агрессивную и напряженную игру, когда каждая потеря имеет значение. Это мы и пытаемся выяснить. Хорошая новость, рядом нет никого из бойни. Плохая, мы до сих пор не выяснили, где они. Сейчас дроны под управлением и ведут разведку близлежащей территории. Если ты знаешь предполагаемое логово Рывджера, будет хорошо, если мы сможем его проверить. Вполне возможно, что она уже мертва или только-только связалась с бойней 9. О, сейчас поищу ее номер. Она порылась в складках плаща. Нет, кажется, забыла. Точно, забыла, у меня нет ее номера, с чего бы у меня он был. К сожалению, свой адрес она также не оставила. Какая жалость, я хотела подарить ей сырный пирог. Ее манера речи и яркие жестикуляции действительно подошли бы мультяшному персонажу, как и ее звонкий голос. Могу поспорить, что она годами вырабатывала его, всего несколько минут назад без маски она звучала немного иначе. На полтона ниже и несколько тише. В 100 метрах отсюда чувствует сильный запах разложения, сказала девочка-робот, показывая пальцем направление, больше для всех, чем для меня, так как на виртуальной карте появилась точка. Это адская кухня, здесь полно всякого сыра, каждый день дохнет какой-то кот или невинная мышка, сказала героиня, после чего переместилась к андроиду рядом со мной и хлопнула по плечу, отмечая своей силой. Еще одно нет от моей силы по поводу копирования чужой способности, как я и ожидал. Эйдолон просто взлетел в воздух и направился туда, куда указывала девочка. Я последовал за ним, держа дистанцию и ощупывая направление технопатии. Ничего особенного. Нет, не просто ничего особенного. Я не чувствовал техники Тинкертиха. Был участок, где количество электроники резко сокращалось. Черные диски кружили вокруг здания с закрытыми, зарешоченными и заколоченными окнами. Эй, а как же я? Мышь-защитница помахала руками нам, но я ее проигнорировал. О, игра в догонялки. Чур я первая. Андроид соскользнула с крыши, двигаясь с нечеловеческой скоростью и ловкостью, словно опытный паркурщик под допингом. Ее маленькие пальчики могли крошить камень, так что в способности цепляться за неровности ей можно было состязаться с Человеком-пауком. «Внутри никого живого», — сказал Эйдолон. «Да, я поморщился от увиденного, тут было какое-то предприятие, фабрика или что-то еще. Что ж, рабочие все мертвы, как и остальной персонал. Хаем, я вижу оружие». Не только пистолеты, но и автоматы, дробовики – это нормально, не думаю, ответил герой. Следы не свежие. Синте, можешь определить давность? Неделя, не больше. Точнее не скажу, но по косвенным признакам тут была патагонка, никто из погибших не имеет официальной работы, а само предприятие никак не зарегистрировано. Здание принадлежит Карлу Монтинизе, предположительно, одному из членов местной мафии. Это была бойня? Спросила мышь-защитница, телепортировавшись рядом, когда я приземлился на крышу, в прямом и переносном смысле. Есть характерные следы и разрушения, прокомментировала забравшаяся на крышу по стене андроид, отряхивая руки. Да, вижу. Сибирь не особо тонка в своем, похоже, ломиться через препятствия и оставлять дыры в стенах и дверях. Я заметил указанное. Ты видишь сквозь стены? Ага, а еще сквозь одежду, ответила Синтия через андроида. Отстой, выдохнула героиня. Я могу выбирать, что я хочу видеть или не видеть, так что я не перманентно вижу голых мужиков и толстых теток, если ты об этом. Я все равно знал о тебе, так что расслабься, меня не интересует твоя гражданская личность, если она у тебя вообще есть. Эй, конечно есть, ты бы расслабился, если бы я могла видеть твои кусочки сыра, извини, но у меня только мясные продукты, если ты понимаешь, о чем я, сосиски, сардельки, колбаса, яйца и все такое прочее. Ответил я ей и обратился к Синти. Есть еще что-то? Камеры, следы шин, какие-то улики? Может, они оставили после себя что-нибудь? Вряд ли они жили тут. Тут полно следов. Но ничего, что могло бы указать, куда они могли направиться. Дерьмово. Нужно вызвать СКП, чтобы они зачистили тут все. Эйдолон вздохнул. Сообщили семьям погибших, опросили свидетелей. Вряд ли мы что-то найдем здесь. Бойня просто приходит, убивает и уходит дальше. Они не вывешивают флаги, не носят плащи и маски, за них говорят места вроде этого. Неделя. Неделя — это много. Всего в 100 метрах от места жительства мышь-защитницы. И она ничего не нашла, не заметила. Ты что-нибудь, может быть, слышала? Слухи, стрельба, шум, крики. Нет, я как бы патрулирую разные места и стараюсь не повторяться. Ясно, обновляешь метки, я кивнул с пониманием. Плюс стараешься не отсвечивать около места, где живешь. Вот, что называют спрятаться в пламени свечи. Джек наверняка знал, что ты рядом, но почему он ничего не сделал? Механические капканы, Есть также стреляющие шприцами ловушки и над некоторыми дверями механические распылители, не электронные. Манекен, прокомментировал Эйдолон, он оставляет после себя подобные вещи, может превратить весь дом в смертельную ловушку. Чего-то подобного стоило ожидать от архитектора, пробормотал я, когда сосредоточился на грязных и невзрачных частях. Он еще и замаскировал их так, что не сразу понятно, на что смотришь. Ублюдок, если бы я не был осторожным, то мог бы попасться. Есть еще что-нибудь? Больше ничего, веду поиск, сказал андроид. Эйдолон, может быть, ты что-то знаешь? Похоже, что ты изучал бойню ранее, можешь представить, куда они направятся? Нет, они совершенно непредсказуемы, он покачал головой. Единственный способ, это когда они объявляют о себе, но даже в этом случае их сложно выследить. Ясновидец может, не сомневаюсь, как и то, что она тоже может сказать, где они и чем занимаются, но вряд ли это будет по плану. Пробормотал я в ответ, почему же мышь-защитница осталась невредима, хотя я регулярно проверял ее будущее и прошлое ранее, намереваясь отследить по ней появление бойни, этого не происходило. Может быть, Джек как-то это почувствовал, моя сила сдала меня, мои планы, или он смог заметить чужое внимание, воздействие моей силы во время просмотра прошлого или будущего, какое-то сканирование, запросы или интерес к определенной области. Это бойня здесь, это проверка, тест, Синтия, проверь в округе наличие похожих следов. Работаю над этим, пока ничего. Что ты ищешь? Это может быть проверка. Я лишь раз видел, чтобы мышь-защитница попала бойне на тарелку. Я использовал ее как лакмусовую бумажку, проверяя будущее снова и снова, но ни разу не поймал первоначального прогноза. Что-то изменилось, и я подозреваю, что Джек как-то заметил мое внимание. Эта бойня может быть тестом. Он убил тут всех, так близко к мышь-защитнице, чтобы проверить границы действия чужой силы. Возможно, я не уверен, но пока это единственное разумное объяснение, что я могу найти. Нет никаких надписей и посланий кровью. Как ни странно, на одной из стен написано, довольно коряво, не вижу зла, ублюдок, сука, я его найду. Думаешь, не смогу отследить? Ты засветился, падла, а это значит, что ты уже на крючке. Я стукнул кулаком о ладонь. Так, ладно, нам надо найти безопасное место, а дальше я найду этого подонка. 10 минут или полчаса. Синтия, установи кордон вокруг. Я выгрузил из карманного измерения боевых андроидов. Я могу разминировать ловушки. Андроид хлопнула в ладоши и прыгнула с крыши на пожарную лестницу. Вау, а это что за парни? Спросила героиня, рассматривая роботов. Терминаторы будут присматривать за ситуацией, а еще мне нужно разгрузить вещи. Я доставал из карманного измерения все новые и новые вещи. Я видела разные фокусы со шляпой, но такой впервые. Она уставилась на небольшой арсенал разного оружия. Да тут целый ящик игрушек, кого зачизил ради всего этого сыра. Да чего только не найдешь в старых пыльных подвалах. Я взлетел, используя силу славы, чтобы унести большую часть хлама. Дай мне 30 минут, и я выясню, где эти ублюдки. Иногда их сложно найти, но не с такой уликой. Я попросил Эйдолона подождать. Если можешь, то посторожи, пока я, КХМ, медитирую и собираю данные. Хорошо. Я отпустил все слоты, кроме совершенного разума, ожидая, когда освободится место для ретроспективы. Я редко отслеживал с ее помощью бойню 9, мало удовольствия следить за 9 поехавшими психопатами, тем более, что их не так-то легко отслеживать каждый раз. Скоро вернусь. Я полетел вверх, стараясь взлететь повыше, чтобы быть не более чем точкой на небе. В вышине безопаснее и сила славы прикроет от одного удара, если кто-то или кто-то решит меня атаковать в эти уязвимые мгновения, пока я выбираю чисто мыслительные способности. Синтия, что в Брактон-Бей? Нет признаков бойни 9, Бастон, Бласта еще жив и здоров, никаких проблем, за исключением сбора героев и злодеев насчет того, что они должны делать с Техногородком. Сейчас прорабатывают стратегию. Выверт, похоже, собирается заставить СКП и протекторат сотрудничать на своих условиях. Системы слежения и мониторинга периметра также не заметили никакой подозрительной активности. Перекрестная проверка не выявила наличия угроз в лице бойни. Дерьмо, этот мудак явно что-то задумал. У меня не очень хорошие предчувствия на этот счет. Это парачеловеческое предчувствие или психологический фантом.